Может сказать, что она случайно в номер зашла? Ну, конечно. В Майами русским девчонкам больше делать нечего, как в номера к летчикам заходить. Скажешь, она официальный переводчик конференции, ее прислали вместе с доктором, чтобы переводить при оказании медицинской помощи. В номере? А где же еще, в морге? Думаешь, поверит? Если любит, поверит. А Катька? Вдруг забеспокоился он. Она ведь, стерва, все нарочно устроила. Она все может. Позвонить Галине Дорофеевне или даже факс прислать. Ты мне сам рассказывал. Не волнуйся, при первой же попытке я удавлю ее телефонным проводом. Смотри, она же настоящая стерва. Бросил бы ты ее? Брошу. Нет, я серьезно. Я не хотел тебе говорить. Но ты понимаешь, Оленька мне жаловалась, что Катька к ней приставала. В каком смысле? В каком? В прямом. Она говорила, что мужики ее вообще не интересуют. Она с ними только ради денег. А на самом деле, ей еще со школы нравятся длинноногие брюнетки с маленькими титьками. Так и сказала? Так и сказала. Вот сука. Брось ее. Ты еще до Москвы не долетишь, а я ее брошу. Слушай, а с чего начать, Галине Дорофеевне? Начни с выполнения супружеского долга. Прямо в прихожей. Смешно сказал, — улыбнулся Гена. И у меня снова появилась надежда вырвать кредит у Алкобанка. Катерину я застал в убранном номере. Она сидела на диване и накручивала телефонный диск. Я вырвал у нее аппарат и с размаху ударил по лицу так, что она пискнула. «Поняла, за что?» «Поняла», — прошептала она. «Если ты позвонишь Арестову домой, и, не дай бог, что-нибудь скажешь его жене, тебе конец. В прошлом году здесь акула сожрала девицу. Во всяком случае, ни ее, ни акулу так и не нашли, поняла?» «Поняла», — кивнула Катерина и улыбнулась разбитыми губами. «Спим в разных комнатах», — приказал я. «Если хочешь, могу вызвать для тебя проститутку, брюнетку с длинными ногами и маленькими титьками». «Как скажешь, зайчуган». Глава 17. Ледышка. Утром, когда я зашел в ее комнату, Катерина старательно зашивала мою разодранную рубашку, выброшенную вечером в мусорное ведерко. «Прости меня», — еле слышно проговорила она. «Никогда. Дай сюда иголку». «Зачем?» «Дай». Она нагнулась, перекусила нитку и протянула иголку. Я взял теплое жальце, попробовал пальцем острие и выкинул в окно. «Почему?» — удивилась она. «Не твое дело. Когда-нибудь поймешь». «Я понимаю. Мы расстаемся. Ты меня теперь обязательно выгонишь. Арестов для тебя важнее. Но я хочу, чтобы мы расстались с друзьями. Конечно, я много о тебе знаю, но ты можешь быть абсолютно спокоен». «А я и так абсолютно спокоен». «Это ты теперь